25. Без преувеличения можно сказать, что большинство сердечных болезней происходит от богатства. Потому люди, приобщившиеся к учению, отходят от богатства или остаются лишь хранителями его.